Краткое руководство по образованию. Вниманию читателя предлагается несколько отрывков из книги, которую я в настоящий момент готовлю к печати. У каждого из нас где-то глубоко в памяти хранятся обрывки того, что принято называть образованием. Моя книга призвана дать краткий конспект знаний, сохранившихся со времен обучения. Образование бывает следующих видов: превосходное, добротное классическое и среднее. Пожилые люди, как правило, обладают превосходным образованием. Те, кто вообще ничего не знает, получили добротное классическое образование. Людей со средним образованием не бывает. Если изложить все образование на бумаге стандартного формата, то оно займет около 10 листов. Чтобы овладеть полным объемом знаний, требуется около 6 лет напряженных занятий в колледже. И даже после этого часто обнаруживается, что в какое место ни ткни пальцем, именно тут образования-то и не хватает. Когда выйдет моя книжечка объемом 8-10 страниц, каждый сможет носить образование в кармане. Те, кто был лишен преимуществ, которые дает раннее обучение, получат возможность за несколько часов упорных занятий сравняться по уровню знаний с большинством образованных людей. Отрывки выбирались совершенно случайным образом. Первое. Остатки астрономии. Астрономия учит правильному использованию Солнца и планет. Последние можно установить на каркас из тонких палочек и поворачивать. Это вызывает приливы. Планеты, расположенные на концах палочек, находятся очень-очень далеко от нас. Время от времени ученые открывают новые планеты посредством тщательного осмотра палочек. Орбита планеты – это расстояние, которое проходит палочка, двигаясь по кругу. Астрономия – ужасно интересная наука. Ею следует заниматься ночью, сидя в высокой башне где-нибудь на Шпицбергене. Это нужно для того, чтобы астрономии ничто не мешало. Настоящий ученый-астроном может предсказать появление кометы по тревожному гудению вращающихся палочек. Второе. Остатки истории. Ацтеки – древний народ, полулюди, полукони, полустроители курганов. Ацтеки жили примерно в то же время, что и древние гипербореи. После них остались невероятных размеров пирамиды, которые они возвели на память о себе. Жизнеописание Цезаря. Знаменитый римский полководец, последний, кто высадился в Британии, не проходя таможенного досмотра. По возвращении в свое имение в Сабинских горах, он что-то там забыл, был убит Брутом и умер со словами: «Вени видеть текел упарсин». Присяжные вынесли вердикт, что смерть наступила от удушения. Жизнеописание Вольтера. Француз, очень ехидный. Жизнеописание Шопенгауэра. Немец, очень глубокий мыслитель. Но когда он садился, это было практически незаметно. Жизнеописание Данте. Итальянец. Первый упомянул о бананах. Изобрел шарманку, известную как Дантов ад. Петр Великий, Альфред Великий, Фридрих Великий, Джон Великий, Том Великий, Джим Великий, Джо Великий и так далее. Занятой человек не в силах держать в голове столько различных имен королей, апостолов, боксеров и тому подобное. Третье. Остатки ботаники. Ботаника – наука о растениях. Растения делятся на деревья, цветы и овощи. Настоящий ботаник узнает дерево с первого взгляда. Чтобы отличить дерево от овоща, к нему надо прижаться ухом. Четвертое. Остатки физики. Физика занимается движением и силой. Многие ее законы остаются с образованным человеком как часть его жизненного опыта. Например, первое. Чем сильнее вы толкаете велосипед, тем быстрее он едет. Это работают законы механики. Второе. При падении с высокой башни вы летите все быстрее, быстрее и быстрее. Правильный выбор здания позволяет добиться любой требуемой скорости. Третье. Если вы засунете большой палец между зубцами шестеренки, он будет продвигаться все дальше и дальше, пока колеса не остановятся, зацепившись за ваши подтяжки. Это теория машин и механизмов. Четвертое. Электричество бывает двух видов – положительное и отрицательное. Разница в том, что первое дороже, но экономичнее. Второе дешевле, но его ест моль.